После гибели Кгана его инструмент висел в комнате совета, пока не будет избран новый орфист веера. Гитара была древней и потому весьма хрупкой. Старый Кган держал ее в чехле. Робинтон с почтением взял инструмент. Слегка тронул струны и, оценив звучание, удивленно поднял брови. Он извлек аккорд, прозвеневший резким диссонансом. «Расстроен инструмент», — подумал Флар. «Или орфист случайно задел не ту струну?» Но Робинтон повторил отрывок странной мелодии, неблагозвучной и торжественной. «Я говорил тебе, песня непростая. Не знаю, сможешь ли ты ответить на вопросы, которые задаются в ней. Много раз я пытался разобраться с этой головоломкой, но...» «Вот послушай», — он запел. «Ушли далеко, ушли без возврата. Пыльное эхо гаснет, как в вате. Мертвый, пустой ты стоишь, всем открытый ветрам, обезлюдевший веер. Где вы, драконы? Ушли в одночасье. Ваши следы размывают в ненастье злые дожди. Только брошена кукла в углу и пролито вино. Быть может, иные миры беззащитны и в страхе пред нитями молят защиты. Может быть, надо спасать изнемогших в борьбе? Почему вы ушли?» Последний печальный аккорд замер. «Эта песня была впервые записана примерно 400 оборотов назад», — сказал Робинтон, нежно покачивая гитару в руках. «Алая звезда только что удалилась на безопасное расстояние, и люди испытали новое потрясение. Бесследно исчезли обитатели пяти вееров. О, я думаю, в то время у них было сколько угодно объяснений, истинных или ложных, но в архивах нет ни одного». Робинтон сделал паузу. «Я тоже ничего не нашел», — ответил Флар. «А ведь я велел привезти сюда записи из других вееров, чтобы составить точное расписание и так. И все они заканчиваются одним». Он рубанул рукой воздух. «В архивах Бендена нет никаких упоминаний о болезнях, смерти, пожаре или катастрофе. Ни одного слова, которое объясняло бы внезапно прервавшуюся связь между веерами. Архивы Бендена продолжали постоянно пополняться, но туда поступали сведения только о Бендене. Лишь одна запись свидетельствует, да и то косвенно, о новом расписании маршрутов патрулирования Перна. И это все». «Странно», — задумчиво протянул Робинтон. «Как только миновала угроза с Алой Звезды, драконы и всадники могли навсегда отправиться в промежуток. Зачем? Ну, например, за тем, чтобы облегчить бремя холдов. Но я просто не способен в это поверить. В записях нашего цеха не упоминается о том, что урожаи были плохими, или, скажем, что произошли какие-то природные катастрофы. Люди умеют проявлять благородство, а племя крылатых славится благородством по всему Перну. Но массовое самоубийство? Я не верю в это. Во всяком случае, для всадников такое поведение нетипично». «Благодарю», — произнес Флар с мягкой иронией. «Не стоит благодарности», — ответил Робинтон с поклоном. Флар задумчиво скользнул взглядом по столу, на котором все еще лежали карты и громоздились стопки пергаментов, принесенные из зала архивов. «Загадочное дело», — вымолвил он. «Народ дракона куда-то исчез. Постепенно Перн забыл о нем. Лишь Бенден продолжал жить. Но мы не беспокоили холдеров, во всяком случае, последние обороты перед угрозой. Что ж, ваша изоляция принесла пользу. Мощь веера, его возможности были забыты. Но ты напомнил о них, когда начался этот нелепый мятеж лордов», — напомнил Робинтон с озорной улыбкой. «Я чуть со смеху не умер. Выкрасть их женщин в течение одного взмаха крыльев дракона». Он вновь засмеялся, потом лицо его стало серьезным. «Я певец-исказитель, привык улавливать то, что не произносится вслух. И я подозреваю, мой лорд, что ты многое приукрасил на этом совете. Ты можешь быть уверен во мне, в моей осторожности, в моей преданности и в поддержке всего нашего цеха, отнюдь не бесполезного. Говори откровенно, чем мои орфисты могут вам помочь? Вселить людей бодрость?» Он тронул струны, и в комнате прозвучали энергичные аккорды марша. «Возбуждать кровь смельчаков балладами о славе и победах?» Под его пальцами гитара запела протяжно и сурово. Потом раздался бодрый мотив. или укрепить их дух и тело в преддверии невзгод.